Глава 14. Изабель Лакост, глава отдела по расследованию убийств, появилась в тот самый момент, когда Гамаш и Бовуар подошли к церкви. Ее машина, а с ней и фургон криминалистов, ехавший следом за машиной местной полиции, остановились неподалеку. Криминалисты выгружали оборудование, пока Гамаш, Бовуар и Лакост проводили короткое совещание. «Можешь снять отпечатки пальцев отсюда?» Гамаш протянул агенту ключ в салфетке. «Расскажите, что вы знаете», — сказала Лакост, обращаясь к Гамашу. Бувар спрятал улыбку, подумав, отдают ли они себе отчет в том, что именно с этой фразой Гамаш обращался к агентам, когда возглавлял отдел. «Мы туда еще не заходили», — ответил старший суперинтендант. Мадам Гамаш нашла тело в церковной кладовке, после чего заперла церковь. Оказалось, это Кабрадор. «Кто?» — спросила Лакост. Гамаш, уже свыкшийся с этим существом, забыл, что Изабель Лакост ничего о нем не знает. «Сама увидишь», — сказал он. «Сделано». Криминалист вернул большой ключ Гамашу, и тот передал его Лакост. Поднявшись по лестнице, Гамаш отступил в сторону, а Лакост открыла дверь и вошла внутрь в сопровождении криминалистов. Пока они проходили мимо него, Гамаш повернулся и посмотрел на деревню и ее жителей. Они выстроились полукругом у бистро. С того места, где он стоял, это было похоже на выражение общественного неодобрения. Повалила снежная крупа, то ли снег, то ли ледяной дождь, но они продолжали стоять там, глядя в сторону церкви. Темные фигуры вдали. Они не двигались, смотрели на него. Наконец он зашел в церковь. Туда, где предлагали мир, спокойствие и убежище, даже старухи, которая молилась за сына утра. Гамаш спустился по лестнице в темноту. Цокольное помещение представляло собой довольно большое пространство с потертым и исцарапанным линолеумом на полу, звукоизолирующей плиткой на потолке, кое-где подпорченной водой и обшивкой под дерево на стенах. У стен стояли стулья и длинные столы со сложенными ножками. Изабелла Коста огляделась, острым взглядом отметив тот факт, что другого входа тут нет, а окна, хотя и имеются, но на них такой слой грязи, что свету или незваному гостю проще пройти сквозь стену. Но если не говорить об окнах, в остальном здесь было чисто. Не засорено, даже не пахло плесенью. В дальнем конце помещения располагалась кухня с оборудованием. Сбоку была открытая дверь. Лакост повернулась, услышав знакомые шаги, и увидела спускающегося по лестнице Гамаша. Он жестом пригласил ее пройти к открытой двери. «Кладовка», — пояснил он, пока они шли. Мадам Гамаш спустилась туда в поисках вазы. Там она его и нашла. «Когда это было?» «Приблизительно без четверти два». Она заперла дверь и позвонила мне сразу же, как только вернулась домой. А инспектор Бувуар тут же позвонил тебе. Они оба инстинктивно посмотрели на часы. 3:15. Прошло полтора часа. Арману приходилось бывать в цокольном помещении церкви. Здесь устраивались похоронные приемы. Здесь готовились свадебные пиршества, здесь собирались члены бридж-клуба, проходили различные занятия, проводилась распродажа домашней выпечки. Это было уютное помещение, на которое не влияли ни время, ни мода. В кладовку Гамаш никогда не заходил и даже не знал о ее существовании. Старший суперинтендант Гамаш остановился на пороге, не входя внутрь. Там и для криминалистов-то не было места. Горели лампы дневного света, не выключенные Рейн-Мари. Единственное освещение в маленьком пространстве. Окна отсутствовали. Пол был земляной, без покрытия. Вдоль стен стояли грубо сколоченные деревянные полки, на которых виднелись несколько ваз, старые, покрытые ржавчиной, жестяные банки и стеклянные банки с помутневшими консервированными овощами и фруктами. Гамаш увидел и оценил все это, но его внимание привлекло то же, что привлекло и всех остальных. Черный неподвижный ком в углу, будто что-то появившееся из земли, выдавленное из нее. Большая черная глыба. Изабель Лакост повернулась к Гамашу, озадаченная. «Это Кабрадор?» «Уи». Бувар тоже стоял у дверей, дрожа от нетерпения. Он хотел войти, присоединиться к криминалистам, Но когда Гамаш сделал шаг назад, то же самое сделал и он. Приехала коронер и, поздоровавшись с Гамашем, посмотрела на Бувара, миленькие очечки. Потом доктор Шарон Харрис прошла мимо них в кладовку. «Видишь, они ей понравились», — машинально сказал Гамаш. «Они нам всем нравятся». Бувар отошел в сторону. Ему было тяжело стоять без дела, и он начал ходить вдоль стен большого помещения, словно хищник в клетке. Хищник, почуявший кровь. Когда произвели фото и видеосъемку и взяли образцы, доктор Харрис опустилась на колени рядом с телом. «На нем маска», — сказала она и оглядела стоявших вокруг. Лакост тоже встала на колени, чтобы лучше видеть. Агент с видеокамерой опустился рядом с ней. «Я должен вас предупредить», — сказал прокурор. «Это тяжелое зрелище. Возможно, вы захотите отвернуться». Все в зале суда подались вперед. На видео изображение немного подрагивало, но было четким. Изабель Лакост, ее заместитель и доктор Харрис склонялись над черным предметом. Старший суперинтендант Гамаш шагнул вперед и опустился на колени рядом с Лакост. Виднелась тень еще одной фигуры, инспектора Бувара. Потом камера наехала на эту черную глыбу. Какие-либо детали различить было трудно, пока камера не приблизилась еще больше и не сфокусировалась на маске. Маска оказалась треснутой. Некоторые из зрителей в зале суда опустили глаза. «Я собираюсь снять маску», — сообщила старший инспектор Изабель Лакост. Еще больше людей опустили взгляд на свои руки. Снять маску оказалось делом непростым, и зрители видели мелькавшую под ней плоть. Наконец маску сняли с лица, но никто из зрителей уже не смотрел на экран, только участники процесса и судейские. Судья Курива заставила себя посмотреть, скользнув взглядом по присяжным и посочувствовав этим беднягам. В начале процесса они пребывали в эйфории от того, что стали участниками слушаний по делу об убийстве, а теперь получили психологическую травму. Или, хуже того, онемели от ужаса. Прокурор, который несколько раз видел эти кадры, стоял у своего стола, сжав губы и стиснув кулаки. Старший суперинтендант Гамаш прищурился. На видео все это воспринималось немного легче, чем в реальности. Бувар, сидевший в зале суда, надел собственную маску профессионального отстранения. Один из адвокатов защиты стрельнул глазами в обвиняемого и отвел взгляд, надеясь, что никто из присяжных не заметил отвращения на его лице, когда он посмотрел на человека, которого, по идее, должен защищать. Человека, который по тайному подозрению адвоката сделал это. Камера приблизила изображение еще больше, давая безжалостный крупный план. Тут даже Гамаш отвернулся, но потом заставил себя взглянуть на гигантское лицо, заполнившее весь большой экран. Изабель Лакост передала маску криминалистам и повернулась к Гамашу. «Вы удивлены?» Он кивнул. Лицо было сильно повреждено, но жертву можно было узнать. Это была женщина. «Вы ее знаете?» — спросила Лакост. «Ви, это Кэти Эванс. Она остановилась здесь, в гостинице». Лакост поднялась, а следом за ней и Гамаш. Изабель Лакост наметанным взглядом обвела кладовку и двинулась к двери. «Я оставляю тело вам», — сказала она коронеру и своему заместителю. У дверей Лакост остановилась. Насколько я понимаю, причина смерти очевидна. Все посмотрели на окровавленную биту, словно случайно оставленную возле полки, на которой стояла банка с консервированными персиками. «Я сообщу, если мы найдем что-нибудь», — сказала доктор Харрис. «А что делать?» — она показала на костюм Кабрадора. «Думаю, я скоро это выясню», — ответила Лакост, и вместе с Гамашем и Бавуаром вышла в соседнее помещение. На громадном экране в зале суда камера проводила старших офицеров полиции, выходивших из кладовки. Перед тем, как вернуться к телу, камера зафиксировала старшего суперинтенданта Гамаша, который остановился и еще раз оглядел кладовку. На его лице застыло выражение крайнего недоумения.